Будущее высшего образования. Опыт подсказывает, что мы склонны к иллюзии, что наше время особенно, что ранее ничего подобного не происходило. С одной стороны, углубляясь в историю, мы с удивлением осознаем, что это не так, и скорее прав царь Соломон, что нет ничего нового под солнцем. С другой стороны, нельзя отрицать, что наше время характеризуется беспрецедентными и, главное, буквально молниеносными изменениями во многих областях человеческой жизни. За одно поколение мы пережили смену нескольких технологических эпох, в то время как раньше многие поколения жили в практически неизменном в технологическом отношении мире. Эти изменения настолько быстры, что их не успевают осознать ни на общественном, ни на индивидуальном уровне. Сказанное справедливо и по отношению к высшему образованию. В ближайшие годы мир столкнется с глобальным кризисом высшего образования. Нас ждет волна закрытий университетов, отказ от дипломов и отрицательные конкурсы на поступление, когда мест в аудиториях будет больше, чем желающих их занять. Надо сказать, что этот кризис назревал уже не один год. По сути дела, из достойной опции для молодых людей обучение в колледжах и университетах превратилось в первый серьезный, грандиозный обман ожиданий в их жизни. Усилия и средства, часто взятые в долг, трата нескольких лет жизни на бесполезное образование стала в большинстве случаев приводить к катастрофе в психологическом и материальном плане, поскольку выпускники не могли найти работу, которая бы утилизировала и компенсировала их образование. Из отдельно взятых трагедий тенденция превратилась в массовое явление, причем глобального масштаба. Не забывайте, что студенчество всегда было движущей силой революционных движений, которые принесли немало бед странам, в которых они провоцировались. Не случайно, например, в России в недавних выступлениях молодежи присутствовал и этот элемент разочарования. В песне, мгновенно распространившейся по ТикТоку и ставшей фактически гимном протестного движения, есть слова. «Проповедь подвалов, мои будни таракана, безработных бакалавров, комнатушных партизанов». Таким образом, безработные бакалавры, которые превращаются в доморощенных партизанов, сидящих по подвалам и ощущающих себя тараканами, и есть самоопределение современной молодежи. И это произошло именно из-за краха системы высшего образования. Потому что вместо интересных и плодотворных рабочих мест, где вчерашние студенты могли бы применить полученные в университетах знания, они оказались обмануты и выброшены на свалку. Кроме того, бакалавриат реально не дает достаточного для работы по профессии уровня. Вот уж точно потерянное поколение, не ведающее, что ему делать и как себя применить. В январе 2019 года сервис по поиску работы SuperJob убрал из вакансий графу «образование», пояснив, что отсутствие образования определенного типа больше не препятствие для поиска работы. 20 век приучил нас к формуле «школа, университет, работа, пенсия». Треть жизни люди учились и лишь потом заменяли выбывающее старшее поколение на рабочих местах. В 90-е многие выпускники российских школ поступали в вузы. Аналогичный высокий спрос на дипломы был во всем мире, благодаря чему в США за последние 40 лет стоимость обучения выросла на 260%. А кредиты на его оплату оценивались в 30 миллиардов долларов. Казалось, так будет всегда, однако новое поколение не спешит тратить на диплом ни время, ни деньги. Согласно недавнему исследованию Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований, две трети молодых россиян не считают высшее образование обязательным условием успешной карьеры. Спорить с ними сложно. Любые аргументы разбиваются при взгляде на биографии титанов современного бизнеса. Марк Цукерберг и Билл Гейтс покинули Гарвард спустя 2 года поступления. Один ушел, второй был отчислен. Позже оба, уже став миллиардерами, получили почетные дипломы. Так что строить карьеру корочки им не помогали. Я бросил Рид Колледж, частный университет в городе Портленд, США. Примечание JQ. После 6 месяцев обучения. Рассказывал Стив Джобс, которого биологическая мать отдала на усыновление с непременным условием, что мальчик получит высшее образование. Я не знал, что хочу делать в своей жизни, и не понимал, как колледж поможет мне это осознавать. В итоге я просто тратил деньги родителей, которые они копили всю жизнь. Поэтому я предпочел уйти с надеждой на лучшее. Поначалу было страшно, но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это было лучшим решением в моей жизни. Бросив классическое образование, будущий глава Apple и Pixar сфокусировался на получении только тех знаний, которые были ему интересны. Такой путь сегодня выбирают все больше молодых людей, особенно тех, кто делает ставку на карьеру в индустрии информационных технологий. Запускайте свой стартап, пока вы молоды, в технологиях 20-летние на вершине, скажет в 2007 году 22-летний Цукерберг и добавит: молодые просто умнее. Как бы спорно ни звучала вторая часть этой фразы, в ней ключ к пониманию нового подхода к построению карьеры. Раньше выпускники хотели найти работу, сегодня мечтают изобрести ее. Для этого им уже не нужно соответствовать чужим шаблонам, но необходимо мыслить нестандартно. Увы, большинство вузов этому не учат и потому теряет студентов. Так, Илон Маск, хотя и получил в Пенсильванском университете степень бакалавра, поступив далее в Стэнфорд, провел там лишь 2 дня, а потом переключил все свои силы на интернет-стартап и, похоже, не прогадал. Вместо диплома в руках он получил ракету в небе. Университет нужен только для развлечений. Категорично заявляет Маск, принимающий на работу в Тесла людей даже без среднего образования. Теперь сами работодатели все чаще берут на себя функции вузов, обучая новые кадры на месте, как это было принято в мире до индустриализации, когда молодой человек начинал взрослую жизнь с работы подмастерьем. Смещается и сам фокус в ценностях учеников. Они хотят обучаться в компаниях, с которыми связывают свои надежды на успешную карьеру, и условному МГУ или Гарварду предпочитают какую-нибудь академию Яндекса или университет Apple. Соавтор этой книги является основателем учебного учреждения, которое на протяжении 20 лет готовило сотрудников для работы в индустрии клинических исследований. То есть, по сути, деятельность его компании заняла нишу между университетами и работодателями. Не стоит более ожидать, что университеты станут готовить каждой определенной специальности, если она не стандартизирована и не является врачом, медсестрой, архитектором и так далее. Специальности возникают и упраздняются, потребность в специалистах часто меняется. Университеты слишком неповоротливы и не способны приспособиться к новым потребностям рынка труда. В качестве примера мы приведем деятельность компании Кригера, соавтора этой книги. Дело в том, что немногие знают, что не обязательно быть профессионалом в фармацевтике, чтобы начать карьеру в индустрии клинических исследований, призванной обеспечить безопасное вхождение эффективных лекарств на фармацевтический рынок. Известно, однако, что это крайне прибыльная отрасль, ведь любое лекарство, прежде чем попасть на полки аптек, должно пройти через длительный процесс регистрации, в котором задействовано значительное число специалистов из разных областей. В этой отрасли используется множество нормативов и правил, выучить которые совсем несложно, вне зависимости от профиля предыдущего образования. Человек, знающий эти нормативы и правила, становится выгодным сотрудником для любого работодателя. Стандартные требования к этой работе предусматривают степень бакалавра биологических наук, медсестринском деле, фармацевтике, медицине, социологии и так далее, со знанием нормативов клинической практики, разработанных Международной ассоциацией по согласованию технических требований и регистрации лекарственных препаратов для людей. Барьер, встающий перед новичком, свежим выпускником университета, это практический опыт. Многие соискатели, обладающие необходимой квалификацией, попадают в стандартную ловушку. Чтобы получить работу, необходим опыт, но где набраться этого опыта, не работая? Проведя всесторонние исследования и наладив сотрудничество, исследовательский центр Кригера разработал учебную программу, сочетающую в себе как получение специальных отраслевых знаний и навыков, так и практический опыт в клинических испытаниях. Программа предусматривает изучение нормативов клинической практики, разработанных Международной ассоциацией по согласованию технических требований регистрации лекарственных препаратов для людей, контроля за клиническими испытаниями. Что важнее всего, обеспечивается практический, производственный опыт клинических испытаний посредством программы интернатуры. Студенты участвуют в проектах клинических исследований, получая таким образом всеобъемлющий практический опыт реальной работы. Этот пример не заменяет высшие учебные заведения, а лишь строит мостик между высшим образованием и работой. Но изменения в этой сфере идут дальше. Ведь если бы не было искусственного требования в этой области иметь степень бакалавра, то высшее образование не было бы обязательным условием успеха в этой карьере. Например, в других областях первыми под удар попали частные вузы, многие из которых не столько учили, сколько продавали корочки. Сегодня они закрываются один за другим. Испытывают серьезные проблемы и самые престижные учебные заведения мира. Пандемия вскрыла их фундаментальные слабости. Кстати, приведенный пример центра Кригера характерен тем, что более 15 лет все обучение переведено в онлайн-режим. А следовательно, курсы подешевели в 10 раз, поскольку более не было необходимости снимать классы и платить дорогостоящим очным преподавателям. К тому же сказалось давление конкуренции. Для университетов же онлайн-студент далеко не так выгоден, как обучающийся очно. Например, в Гарвардском университете место в кампусе обходится в 17 682 доллара в год. И хотя не все из 36 тысяч учеников проживают там, это остается огромной статьей доходов. Пандемия ускорила наметившиеся тренды в образовании полностью переходить онлайн. Согласно докладу НИОВШЕ «Российская молодежь, образование и наука», во многих сферах деятельности выпускники вузов теряют свои преимущества на фоне соискателей без диплома, но с опытом работы. Об этом говорит 91% работодателей. С 2008 по 2018 год в одной только сфере торговли процент дипломированных специалистов среди новых сотрудников сократился с 53 до 38. То, чему учат, не всегда поспевает за тем, что реально оказывается нужным в работе. Мир меняется слишком быстро, и за 5-6 лет в университете можно потерять больше, чем приобрести. В области STEM ситуация остается более стабильной, но нововведения, увы, существенно ухудшают качество, а потому и снижают и целесообразность высшего образования. Тут ситуация, к сожалению, тупиковая, так как важна и гибкость с освоением всех новшеств и фундаментальность. Развитие технологий отменяет посредников. Теперь мы можем без туроператоров обратиться в отель и заказать такси, не связываясь с таксопарком. Так зачем нужен вуз, если работодатель не просит диплом, а прослушать необходимый по службе курс лекций можно онлайн? Классическое образование в этом случае оправдано лишь в тех областях, где без него пока не обойтись, например, в медицине, STEM. При этом выпускники школ, заинтересованные в других работах, не понимают, в какую сторону бежать. Тем более на фоне прогнозов футурологов о вымирании тех или иных профессий очень трудно сделать выбор. Уже несколько лет существует аналитика, основываясь на данных о количестве студентов, обучающихся в данный момент той или иной специальности, прогнозирующая, в каких профессиях будет дефицит, а в каких избыток кадров. Но полагаться на нее, увы, нельзя. Каждый день появляются технологии, которые меняют рынок труда. Нужно признать, что в такой быстро меняющейся сфере прогнозы малоэффективны. Специалист по образованию из Гарварда Тони Вагнер в своей книге «Создание инноваторов» отмечает, что академические знания при условии постоянного доступа к интернету менее важны, чем креативность и умение задавать вопросы. Поэтому среднее образование должно переключиться с тиражирования абитуриентов на формирование личностей, открытых к инновациям. К такому же заключению приходит и автор книги «Вы, ваш ребенок и школа» Кен Андерсон. Он разделяет понятия обучения, образования и школа, подразумевая под обучением освоение новых навыков, под образованием систему передачи этих навыков, а под школой общность людей, стремящихся к их получению. По мнению Андерсона, число желающих обучиться меньше не становится, но им уже не подходит та система и та общность, которые существуют сегодня. Пример альтернативного подхода – школа, созданная для детей сотрудников Tesla. В ней нет оценок, тестов и классов в привычном понимании. Дети разных возрастов учатся вместе, выбирая занятия под свои интересы. Здесь не ребенок подстраивается под систему, а система под особенности конкретного ученика, а в основе учебного процесса лежит не конкуренция, а умение сотрудничать. Не так важно быть круглым отличником, как уметь искать решения в коллективе. В будущем будут крайне цениться коммуникабельность, эмпатия, эмоциональный интеллект, все то, что помогает работать в команде. В ближайшие 10 лет мы будем наблюдать борьбу между адептами классического образования и сторонниками новых технологий. Уверен основатель и гендиректор онлайн-университета Skillbox Дмитрий Крутов. И школьное, и вузовское образование будут оцифровываться и видоизменяться. Сейчас государство начинает диалог с EdTech-проектами, чтобы эффективнее и быстрее выстраивать процесс онлайн-обучения. Главное – преодолеть предубеждения в обществе и сохранить понимание, что разделение на онлайн и офлайн ошибочно. Это составные части одного целого. Трансформируется и роль педагога. Он станет связующим звеном между обучающимся и растущим объемом важной информации, в которой трудно разобраться самостоятельно. В Технологическом институте Джорджии уже обсуждается модель учебы по подписке, включающая в себя доступ к всемирной сети консультантов на протяжении всей карьеры. Помимо живых наставников могут применяться и роботы. В институте тестируют виртуального ассистента на базе искусственного интеллекта IBM Watson, раннюю форму онлайн-репетитора, широкое распространение которых прогнозируют в ближайшие годы. Все больше образовательных сервисов будут интегрировать возможности искусственного интеллекта, считает гендиректор Учи.ру Илья Паршин. Технология постоянно развивается благодаря стремительному увеличению вычислительных мощностей. Сейчас студенты способны разрабатывать продукты, над которыми еще 5-7 лет назад работали целые отделы передовых компаний мира. В сервисы с интегрированным искусственным интеллектом ИИ сейчас активно вкладываются инвесторы. Сегодня вузы по всему миру экспериментируют с нейросетями. В Политехническом институте Ренселлера виртуальные собеседники помогают студентам практиковаться в китайском языке. В университете Южного Нью-Гэмпшира ИИ-помощник исправляет ошибки, а также проверяет тексты на предмет плагиата и подбирает цитаты. В университете Аризоны ИИ вычисляет стоящих на грани отчисления студентов, чтобы вовремя помочь им с учебой. А петербургский политех СПБПУ использует ИИ Beeline AI, до этого применявшийся в рекламе для привлечения наиболее подходящих ему абитуриентов. Основной сложностью сложившейся ситуации представляется то, что она продолжает меняться, и в такой среде очень сложно планировать и осуществлять осмысленные проекты. Мы словно бы гоняемся за неуловимой целью, которая все время от нас ускользает. Здесь необходим опыт работы в системах, требующих высочайшей степени адаптивности, где легкость изменения должна быть инкорпорирована в саму систему высшего образования. Междисциплинарность и инновационность многих проектов требуют совершенно новых подходов. По сути, учеба перестает четко отделяться от работы, когда вся команда, работающая над определенным проектом, учится по мере продвижения вперед. То есть постановка определенных реальных задач и их коллективное достижение – лучший способ обучения в современном мире.